Но никто ничего не знал об их создателе. А может, и знали, только не хотели говорить. Оба ювелира вели себя очень вежливо и уважительно, но ответа на вопрос о происхождении украшений я так и не добилась. Джентльмен просил нас сохранить эту информацию в тайне, мадам. Мы должны уважать его просьбу. Но это хотя бы мужчина? Профессиональная улыбка. Да. А нельзя ли связаться с ним через вас? Да, уверен, что это вполне возможно. Чем еще могу быть полезен, мадам? У вас есть еще какие-нибудь его вещи? Насколько мне известно, только эти серьги, авторучка и брелок для ключей. Он продемонстрировал мне ничем не примечательную ручку, а потом достал небольшой золотой брелок для ключей, выполненный в виде женской головки в профиль. Профиль Ленны Роуда. Когда я входила в магазин, звякнул колокольчик. Майкл был занят с покупателем, но, увидев меня, улыбнулся и знаком дал понять, что скоро освободится. Он открыл свой магазин под названием «Перо» почти сразу после окончания колледжа. И с самого начала дела у него пошли весьма успешно. Авторучки вообще довольно капризны. Непрощающее равнодушие создание, требующее постоянного внимания и большого терпения. Но в то же время они исполнены шика и элегантности старого света. Есть пользование ими приятная неторопливость, доставляющая владельцу лишь одно удовольствие, а именно возможность наблюдать, как на сухой бумаге остается влажный блестящий чернильный след. Клиентами пера были люди и богатые, и не очень. Но всех их отличал одинаковый охотничий блеск в глазах и неодолимое желание приумножить свою коллекцию очередным редким экземпляром. Обычно раза два в месяц, когда Майкл не справлялся в одиночку, я ему помогала. Так я постепенно прониклась симпатией к этим старинным вещицам из позолоченного бакелита и даже полюбила их. «Привет, Джульетта. Представляешь, сегодня утром заходил Роджер Пейтон и купил-таки тот желтый Паркер Доуфолд. Но помнишь тот, на который он столько месяцев облизывался?» «Наконец-то! Неужели за полную стоимость?» Майкл улыбнулся и потупился. «Сама же знаешь, Роджи отвалить такую сумму целиком не по плечу. Я разрешил ему платить частями. Что с тобой?» «Ты когда-нибудь слышал о ручке Дикси? Она немного похожа на Cartier Santos». «Дикси? Нет. Говоришь, похожа на Santos?» По выражению его лица было сразу ясно, что он не врет. Я вытащила прихваченный в ювелирном магазине проспект и, открыв его на нужной фотографии, показала Майклу. Он отреагировал мгновенно. «Ах, мерзавец! Ну что мне с ним делать?» «Так ты его знаешь?» Майкл, наконец, отвел взгляд от фотографии. На лице его боролись гнев и бессилие. «Знаю ли я его?» «Еще бы, отлично знаю!» И знаю я его так хорошо, потому что он живет в моем чертовом доме. Значит, говоришь, Дикси, да? Что ж, неплохое имечко. Да и человек хороший. Секундочку.